Тайна Ивана. Такой был вечер зимой. В полднях пригревало. Курымушку выпускали на угреве сосульки сшивать. А вечер был еще долгий, зимний. Где-то в гостях очень редко случалось, были мать и Дунечка. Вышла такая минута, куда-то няня ушла, не проверять ли, что было на печке. Совершенно один был в старом доме Курымушка, и вдруг слышит голос: «Царя убили!» Какие голоса, кто это крикнул, только явственно слышал: «Убили царя!» Курымушка, услыхав, подумал сразу о Дунечке. Теперь Дунечке хорошо будет. Но за криком и плач начался, шум, топот. Это няня с Настей бежали по лестнице. И Курымушке стало жутко от чего-то. «Да вот убили царя, батюшку!» — всхлипывает няня. «Чего ты плачешь, няня?» — спросил Курымушка. «Что будет от этого? Как что? Теперь мужики пойдут на господ с топорами?» «Топорами на печи сено косят раки», — подумал Курымушка в первую минуту, а потом стало вдруг от этого очень страшно, и как видение: мужики идут на господ с топорами, вроде светопреставления. «Ай-яй-яй!» — вдруг залился Курымушка. Няня испугалась. «Что? Что ты? Как что? Мужики пойдут с топорами!» «А может, и не пойдут. Пойдут. Непременно пойдут. Ты-то почем знаешь? Царя убили. Царя-то убили. И пойдут. Очень просто пойдут. Настя плачет. Няня плачет. Курымушка плачет. Что же делать-то, няня? Разве спрятаться? Нужно позвать мужиков посидеть, пока наши подъедут, а то жутко одним. Настя, позови мужиков». «Как мужиков?» «Наших ребят, наши смирные». Скоро входят и мужики, тот самый Иван и Павел. Няня говорит Ивану: «Теперь всех перечистят». Иван отвечает: «Всех под орех». Курымушка: «И нас?» «Какие же вы, господа!» — усмехнулся Иван. «Слава Богу!» — обрадовался Курымушка и с легким духом смело спросил: «Почему не тронут купцов, Иван? Открой мне всю тайну». «Купцы на капиталы живут», — сказал Иван. «Да ты этого еще не понимаешь. Я тебя растолкую. Сотворил Бог Адама на земле». «Ну, сотворил». «Адам согрешил, и Бог его выгнал из рая. Знаешь?» «Слышал». «А знаешь, что Бог сказал человеку, когда выгнал из рая?» «Не знаю». «Бог сказал: в поте лица своего обрабатывай землю». «Это знаю». «А вот гусек есть человек. Почему у него нету земли? Куда его земля делась?» «Перешла к маме». «Твоя мама купила у господ. А как она к господам от гуська перешла?» «Они ее не покупали. Кто ее дал господам?» «Царь, должно быть». «Царица Катерина. Кто ей, бывало, полюбится, тому и дает». «Да вот», — сказал Павел, — «у вас в саду есть большое дерево, лим. Веку ему никто не запомнит. На этом лиму дедушка мой хомут вешал. Мужицкая земля была. Потом перешла к господам, а от господ — купцам. И вот теперь опять к вам перейдет. Вот будут землю столбить, тогда разберут». «Как столбить?» «Ну, барин, тебе всего не расскажешь», — Иван усмехнулся по-прежнему. «Барин, барин без портков, опляшет». «Как без портков? Я в штанах». Все так и покатились со смеху, и, отсмеявшись, Павел сказал: «Это, брат, тебе на ночь Иван задачу дал. Ложись в кровать и подумай, что это мужики говорят: барин, барин без портков опляшет».